Палину в зале дворянского собрания. В середине обеда мне сказали, что приехал смотритель тюремного замка по экстренному делу. Я вышел к нему, и он объяснил, что Нечаев, привезенный из суда, начал буйствовать, вырвал у конвойного ружье и согнул штык, он обладал громадной физической силой, а затем выломал у себя в камере из печки кирпич и грозил размозжить голову всякому, кто к нему войдет. Его удалось обезоружить, но смотритель находил необходимым заковать его в ручные и ножные кандалы, не желая, однако, это делать без моего ведома, так как на мне лежали и обязанности старого губернского прокурора. Я отнесся отрицательно к этой крайней мере и посоветовал ему подействовать на Нечаева каким-нибудь иным образом. «Что котята еще у него?» «У него. Он возится с ними целый день и с последних грошей поит их молоком. Так возьмите у него в наказание котят». Смотритель, старый служака прежних времен, посмотрел на меня с недоумением, потом презрительно пожал плечами и иронически сказал: «Слушаюсь». Прошло 3 дня. Смотритель явился ко мне вновь. «Господин прокурор, позвольте отдать котят Нечаеву». «А что?» «Да никак невозможно». «Что же, буйствует?» «Какое, помилуйте, ничего не ест? Лежит у дверей своей камеры на полу, стонет и плачет горючими слезами. Отдайте котят, говорит, ради Христа отдайте. Делайте со мной что хотите. Ни в чем перечить не буду, только котяточек моих мне». Даже жалко его стало. «Так можно отдать? Он уж будет себя вести примерно. Так и говорит, отдайте, Богу за вас молить буду». И котята были отданы убийце Чернова. Из харьковских воспоминаний. Я всегда находил, что в нашей русской жизни воспитание детей построено на самых извращенных приемах, если только вообще можно говорить о существовании воспитания в истинном смысле слова между русскими людьми. Даже вполне развитые родители по большей части относятся к детям со слепотой животной любви и совершенно не думают о том, что впечатления, даваемые восприимчивой душе ребенка, должны быть строго соразмерены с его возрастом и с той работой мысли и чувства, которые они собой вызывают. В особенности это можно сказать про чтение, невнимание к выбору которого у некоторых воспитателей граничит с преступностью, тяжкие последствия которые лишь иногда парализуются чистотой детской души и свойственным возрасту непониманием тех или других отношений. Сюда же относится неосторожность в разговорах при детях и бессмысленное, подчас доходящее до бессознательной жестокости, стремление доставлять детям развлечение, в котором детская душа менее всего нуждается, находя себе пищу в простых явлениях окружающей природы и жизни. Я знаю немало образованных и добрых людей между моими друзьями и хорошими знакомыми. Но когда порой я вижу, как они воспитывают своих детей, спеша насытить их души преждевременными впечатлениями и болезненно развить их фантазию и тщеславие, как возят их по циркам, загородным садам и театрам, как заставляют их разыгрывать взрослых на так называемых детских балах, как в ущерб своему естественному авторитету стараются поставить их в положение равноправных и ничем не стесняемых товарищей, я готов сурово порицать этих милых и добрых людей за то, что к сомнительному благодеянию дать жизнь они присоединяют еще и жестокость своей воспитательной отравы. Но об этом можно бы писать целые часы, писать слезами и кровью, широко почерпнутыми из повседневных явлений современной жизни, с ее психопатами, неврастенниками и самоубийцами. И мне невольно вспоминается первое из впечатлений ужаса, которое я испытал вследствие стремления доставлять детям развлечения. Когда мне было лет 8, меня взяли на пассаж в Петербург, где был кабинет восковых фигур. Я вижу этот кабинет и все фигуры до сих пор с такой отчетливостью, как будто я стою перед ними. В конце кабинета, в последней комнате, помещалось